В это время к каналу подошел возвращавшийся с развода взвод 8-го флотского экипажа. Они столпились вокруг, закрыв кольцом государя. И царь, плотно окруженный взводом гвардейцев и конвойными казаками, медленно направился по скользкому булыжнику наискосок к образовавшейся на мостовой яме. Но не успел сделать и трех шагов. Молодой человек, стоявший боком у фонаря прямо перед приближавшимся царем, повернулся. У него тоже был в руках кулечек. «Кох!» — успел крикнуть я, но он уже поднял руки вверх и бросил свой кулечек в ноги государя. И все потонуло в грохоте. Звук чудовищного взрыва меня отбросило в сторону, и очнулся только через несколько секунд. Ничего не было видно. На высоте выше человеческого роста висел огромный шар беловатого дыма, снежного тумана. Кружась, стал расходиться, опустился вниз. Все, кто только что стояли, двигались, теперь лежали вокруг государя. И его убийца тоже. Они, двое, царь и убийца, были на земле, в центре этой лежащей веером человеческой группы. Государь сидел на снегу, склонясь на правый бок, а за ним и правее его старался встать офицер с серебряными погонами Дворжицкий. Из дыма снежного тумана слабый голос императора: «Помоги!» Это вторая бомба была чудовищной силы. Взрыв был так силен, что на газовом фонаре все стекла исчезли, и остов фонаря искривило. Два десятка раненых и контуженных лежали у тротуара. Одним удалось подняться, другие ползали, третьи пытались выползти из-под лежащих на них недвижных людей. Среди снега, мусора и крови виднелись остатки изорванной одежды, эполет, сабель и кровавые куски человеческого мяса. Я сумел подняться. Теперь я увидел всю картину. С головы государя упала фуражка, разорванная в клочья шинель свалилась с плеч, размозженные ноги были голы, из них лилась кровь струями. Бледное лицо и на нем кровавые ранки. Государь слабым голосом повторял бессмысленно: «Холодно, холодно». Один глаз был закрыт, другой смотрел перед собой без всякого выражения. В луже крови стонал, умирая, бросивший бомбу молодой человек. Он лежал совсем недалеко от владыки полумира, самодержца всероссийского, теперь беспомощного старика, сидевшего на кровавленной мостовой среди грязного снега. Толпа росла, заслоняя императора. Подошли юнкера Павловского училища, образовавшие наконец-то цепь, закрывшую поверженного государя. Шатаясь, стоял над умиравшим царем, с трудом приходивший в себя, контуженный полковник Дворжицкий. «Расступись!» — яростно теснили толпу откуда-то появившиеся сожженные жандармы. Они образовывали проход, и в наброшенной шубе бросился к императору младший брат, великий князь Михаил Николаевич. Я был достаточно высок и смотрел над головами, над полицейскими и военными фуражками. Сбросив на мостовую шубу, великий князь в мундире и орденах стоял на коленях над братом на грязном булыжнике, и я услышал последние слова царя: «Домой, там умереть», и глаза закрылись. Думаю, в этот миг сознание навсегда покинуло царя вместе с хлеставшей из ног кровью. Говорят, если бы государя повезли в военный госпиталь, находившийся рядом, то успели бы остановить кровотечение, и он, возможно, остался бы жив. Но судьба была милостива. Она не позволила красавцу-царю доживать век беспомощным, недвижным стариком-калекой. Великий князь приказал вести его во дворец. Несчастный Дворжицкий вновь опустился на мостовую. Он потерял сознание, но никто не обращал на него внимания. Всем командовал Кох. «Осторожнее, осторожнее!» — подняли государя. Я бросился помогать. Десятки рук подняло огромное тяжелое тело, понесли его к карете. «Стоять!» — скомандовал Кох. Внести кровоточащее тело в дверцу кареты было невозможно. Да и кучер оказался ранен. «Давайте в сани! Осторожнее, осторожнее!» И мы понесли окровавленного императора к открытым саням Дворжицкого. Я придерживал изуродованную кровоточащую ногу в обгоревшем сапоге, и все мои руки были в крови. Рядом держал императора, тоже весь в царской крови, человек с портфелем. И я узнал его. Это был второй, которого я видел в квартире. Видимо, еще один бомбометатель. И в портфеле бомба. Мгновенье мы смотрели друг на друга. Он плавно выскользнул из-под тела и быстро пошел, почти побежал прочь. Мы уложили царя в сани, и уцелевший конвойный казак, стоя в санях, обнял бесчувственное тело, стараясь держать его в покое, и другой осторожно положил на свои колени кровавые ноги. Их шинели, думаю, сразу намокли от царской крови, кровь буквально хлестала из артерии. Сани двинулись, огромный в белых яблоках конь повез сани, и все пространство вокруг по-прежнему покрыто недвижными или ползающими по грязной булыжной мостовой, по кучам мусора и снега, стонущими людьми. И тут я вновь увидел Сонечку. Она быстро шла по другой стороне канала и исчезла в огромной толпе, спешивший к ужасному месту. И только тут до конца понял, как же она меня обманула. Она всех нас обманула. Легла со мной, чтоб я ей верил. В квартиру меня привела, чтоб передал, у них нет бомб, только одна мина. Видно, звук разорвавшихся бомб слышал весь город. На Екатерининском канале, теснимый уже появившимися гвардейцами с ружьями, громадная толпа запрудила узкое пространство набережной канала. Я с трудом протискивался в спешащий к месту взрыва человеческой массе. Весь Невский у Дворцовой площади и Дворцовая площадь оказались запруженными толпами народа, и я увидел так знакомые мне двуместные сани, с трудом двигавшиеся в толпе. Огромный цесаревич в генеральской шинели и рядом маленькая цесаревна, окруженные конными казаками, ехали в Зимний дворец. Мы двигались с одинаковой скоростью впереди, они в санях, сзади я пешком. У Салтыковского подъезда я наконец-то поздоровался с ними. Они вошли первыми, я за ними. Большие пятна черной крови по мраморным ступеням и потом вдоль по коридору указывали путь в кабинет государя. Царила полная неразбериха, бессмысленно бегали в каком-то безумии лакеи. Я остановился в дверях кабинета. Император лежал на диване у стола. Он по-прежнему был без сознания. Вид его был ужасен. Один глаз был закрыт, другой смотрел прямо на меня, без всякого выражения. Каждую минуту входили один за другим члены императорской фамилии. Комната была переполнена. Цесаревич плакал и обнимал брата Владимира Александровича и дядю Михаила Николаевича. Вбежала полуодетая Юрьевская. Говорили, что какой-то чрезмерно усердный страж пытался задержать ее при входе. Она упала навзничь на тело царя, покрывая его руки поцелуями, и кричала: «Саша, Саша!» Розовый с белым пеньюар моментально пропитался кровью. Кто-то сзади очень тихо сказал: «Вам следует уйти отсюда, сударь». Я обернулся и увидел Кириллова. «Здесь семейное прощание», — строго сказал он. Я вышел. Два кавалергарда появились у дверей кабинета и встали по бокам двери. Дверь закрылась. Когда я спускался вниз, увидел еще одного знакомца и услышал: «Вот и дожили». Это был Черевин. Он вел по окровавленным мраморным ступеням мальчика в матросском костюмчике. Мальчика я узнал. Это был новый наследник, 13-летний Ники. Мальчик шел осторожно, стараясь не наступать на кровь деда. Но это было невозможно. Вся лестница и весь коридор были закапаны кровью. В крови бедный Ники становился наследником. Но мне предстояло дожить до дня, когда в крови он перестанет быть царем. Теперь я стоял в толпе у дворца и ждал. Часы ударили половину четвертого, и штандарт Александра II на Зимнем дворце медленно опустился. Толпа начала расходиться. А я все ждал. Из Салтыковского подъезда вышел новый царь. Медленно, разрезая толпу, шел к своим саням гигант, царь Александр III. Шел большими шагами, и его маленькая жена едва поспевала за ним. Червин почти бегом шел впереди, прокладывая ему дорогу. Он прошел мимо меня, и я встретился с ним глазами. Я был потрясен. Куда исчез так знакомый мне добродушный взгляд толстяка-добряка? Тяжелый, беспощадный, страшный взгляд, оставшийся в легендах взгляд Николая I. Толпа закричала «Ура!», как-то испуганно закричала. Я тоже крикнул «Ура!». Новый царь не отвечал на приветствие, он был грозен. Нового императора дожидалась сотня донских казаков, и закрытые от толпы казачьей сотней двинулись его сани. Пики казаков грозно горели в заходящих лучах мартовского заката. «Хорош», — сказал подошедший ко мне Червин, — «вот он, народный богатырь, не чета покойнику, царствие ему небесное». Я молчал. А он добавил, «Я скажу откровенно, я покойному государю многим обязан, и все-таки хорошо, что его убрали, иначе Бог знает, до чего довел бы нас своими реформами». И, хлопнув меня по плечу, пошел к своей карете. «Спасибо, что не сказал, хорошо, что мы его убрали». Я сидел в кондитерской Беранже и ждал Сонечку. Ее не было. Не было ее ни в 4, ни в 5. Я уже хотел уходить, когда появилась она. Начала сразу. «Вы оказались шпионом. Вы, мой первый, был обычным доносчиком». Я не стал возражать. Я смертельно устал. «Как же я ненавидела вас, когда спала с вами. Но это был единственный банальный столетиями испробованный способ, чтоб вы нам доверились». Вы жалкий негодяй, хотели обмануть нас, но мы сумели обмануть вас, и через вас, ваших хозяев, — она засмеялась. Тиран убит, и ваша заслуга в этом убийстве немаловажная. Мы подождем, пока ваши хозяева разочтутся с вами, так что я не убью вас сегодня, но обязательно убью потом. Или он, мой орел, убьет вас, когда мы его освободим из тюрьмы. Завтра начнется народное восстание, и вас будет судить победивший народ. Я уже тогда все понял. Я мог сказать ей: «Несчастная, глупая девочка, неужели не понимаешь, они тебя повесят, и всех вас повесят, ведь вы уже выполнили дело». Но я смертельно устал. Я только сказал спасибо на добром слове, Сонечка. Прощай, и будь ты проклят. Я ждал визита полиции с часу на час, но наступил вечер, и никого не было. Велел Фирсу, если какие гости придут, отвечать, что не знает, куда уехал барин. «Господи, спаси, сохрани молодого барина от властей придержащих», — вздохнул Фирс. Вечером я был у княгини Урусовой. Приехали обычные гости — Дарья Тютчева и Александрин Толстая. Все были в трауре, но на лицах сдержанное торжество. Вновь пришла красотка-племянница, и мы обменивались с нею нежнейшими взглядами, пока старушки занимались политикой. Красотка ушла раньше, успев при прощании сунуть мне в руку записку с назначенным свиданием. Наша постоянная переглядка не осталось незамеченной. И старуха Тютчева, вздохнув, сказала: «Девушки того ушедшего века были нежны, скромны и невинны. В них была наивность полевых цветов. Уже в нас было куда больше наглости и испорченности. Что говорить о нынешних?» «Причем каждое новое поколение говорит о своей испорченности с удовольствием», — засмеялась Александрин. После чего Старушки занялись политикой. Все ужасное, что случилось, дает целое широкое поле для размышлений мистического толка, и они невольно закрадываются в душу, — начала Александрин. Да чего все-таки мистична жизнь? И обе наперебой начали вспоминать случай немилости неба к покойнику, и выпавшую державу во время коронации, и корону, тогда же упавшую с головы императрицы. Вспомнили, как за неделю, за две до своей гибели появился гигантский коршун, терзавший дворцовых голубей. Отметили мистические совпадения последнего дня. После развода караулов в Михайловском манеже государь пил чай у великой княгини Екатерины Михайловны и убит на Екатерининском канале, женившись на Екатерине Михайловне. Да и начало блудодейной связи, сказала Тютчева, случилось в 66-м году и, конечно же, совпало с началом эры покушений. Преступная связь открыла эпоху преступных покушений на его жизнь, и преступное венчание ее окончило. Тайный брак происходил в 3:30 пополудни. Последний вздох нашего несчастного грешного государя произошел в 3:33. А ведь перед этим, вы помните? «Казалось, не было выхода из нашего тупика», — сказала Тютчева. «Но Константин Петрович сказал... Всегда надо полагаться на его волю». И вправду ведь спасла Божья рука, так беспощадно разрубившая этот невозможный Гордиев узел. Они пили чай и наперебой говорили об этой самой Божьей руке. Но о Божьей руке пришлось еще раз услышать в этот вечер. Когда я вернулся, обыск в моем доме был в самом разгаре. Фирсу не дали отправить нарочного. Жандарм не без удовольствия предъявил мне ордер на обыск и арест. Впрочем, обыск никаких результатов не дал. И, забрав какие-то ничего не значившие бумаги, меня повезли к его превосходительству, господину Кириллову. Кириллов встретил меня в высшей степени приветливо. «Ну что же с вами делать? Ведь вы ввели в заблуждение самого господина графа Лорис Меликова. Благодаря вашей информации о нехватке бомб у террористов преступно мало охранялся Екатерининский канал. Если же арестованные террористы покажут, что вы дали деньги на убийство царя, это петля, верная петля». Я понимал, что погиб, но на меня нашло, и я расхохотался. «Смейтесь, что вам остается?» Он немного разозлился. «Ведь вы глупец. Неужели вы думаете, что за вами не следили? Я знал каждый ваш шаг, как и их». «Я с удовольствием дал возможность Лорису вас завербовать», — упоенно продолжал Кириллов. «Армянский дурачок, считающий себя хитроумным, думал, что захватил ценнейшего агента, а на самом деле сожрал наживку. Следите дальше за моей шахматной партией. Через нашего человека я сообщаю господам народовольцам, что вы агент Лориса. Теперь, чтобы убить государя, им нужно одурачить вас. Чтобы... Да, через вас одурачить Лориса, что и было с успехом сделано. Госпожа Перовская с вами, и вы поверили. Жалкие люди, бог знает, что о себе возомнившие. Жалкий армянин, посмевший тягаться со мной, все, конец ему. Тот, кому вы решили служить, кончен. Будет выгнан в отставку вместе с его конституцией. Сегодня состоялось обсуждение реформы, точнее, похороны, и Константин Петрович Победоносцев замечательно сегодня сказал: «Ваше Величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам все, что у меня на душе. В России хотят ввести конституцию, и если не сразу, то, по крайней мере, сделать к ней первый шаг. А что такое конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции там существующие, орудие всякой неправды, орудие всяких интриг, на что наш новый государь ответил энергично. Конституция — это чтоб император всероссийский присягал каким-то там скотам. Я велел подчиненным выучить этот ответ. Государь ненавидит Лориса, впрочем, как и всех наших паршивых либералов. Его обвинят в преступной халатности. И мнение общества обвинит его в том, чем я обязан обвинить вас, в гибели императора Александра II. Да, он ответит за вас, ибо вы нам неинтересны. Я рассмеялся. Он с изумлением смотрел на меня. Я думаю, сколько мне это будет стоить? И стараюсь веселиться. Он будто не слышал и продолжал. Страной будем управлять мы, Константин Петрович и подлинно русские люди. И общество увидит желанное нынче всеми возобновление железного порядка. Все гуляющие на свободе террористы будут арестованы в считанные дни. Еще бы. Мавр сделал свое дело и может удалиться на виселицу. Для России вперед часто значит назад. Нынче вперед — это назад во времена железного государя Николая I. Но остается вопрос, который я читаю в ваших глазах. Что сделаем с вами? Здесь Кириллов задумался, потом сказал: «Забавно. Вы вступили в четвертый десяток, но ведь вы никчемный человек». Фортуна осыпала вас дарами, вместо того, чтобы сделать вас крепостным, как было положено для выблядков. Отец выпросил вам дворянство, Бог тоже напрягся, дал вам великолепное здоровье и красоту. Тетушка также для вас постаралась, наградила огромным состоянием, судьба милостиво приумножила и эти дары. Но что вы сделали сами? Ничего. Вам 30. А кроме глупостей ничего в жизни не совершили. Короче, вы правы. Я заберу у вас много денег в обмен на вашу жизнь. Вы сможете уехать за границу. Чтобы быть убитым там? Зачем так? Мы своими людьми не бросаемся. Все будет как всегда. Будет слух, что полиция нарочно дискредитировала честного вас, истинного революционера. Наш агент в народной воле, через которого мы сообщили о вашей службе у нас, будет публично разоблачен. Чего не сделаешь ради друга. У вас будет славное революционное прошлое. Кто знает, вдруг в нашем сумасшедшей стране вправду будет революция. И, глядишь, станете президентом республики, — засмеялся. И придется тогда вам заботиться обо мне. Ну, а сейчас... Он смотрел на меня выжидающе. «Да, в счет моего будущего президентства, и я вынул чековую книжку, написал сумму». Щегольский оторвал чек, швырнул на стол. Он взял, посмотрел, шутливо завопил: «Убивают, грабят!» На самом деле он был очень доволен. Сумма и вправду была огромная, и, видно, на такое он не рассчитывал. «Прощайте. Но на родину пока не суйтесь. Обойдитесь без любимых березок, пока утрясется. Прощайте. Надеюсь, вы не убьете меня по дороге. Ну что вы, я ведь помню о ваших бумагах. Но главное, нету резона. А грешного царя жалеть не стоит». И он заговорил о Божьей руке и начал пересказывать все мистические предзнаменования, о которых говорили старушки Фрелин. И, видимо, это была нынче общая тема двора. Но Кириллов добавил и свое полицейское. «Вы помните коня, белый в яблоках, впряженный в сани Дворжицкого? Этот конь прежде служил господам-террористам. Конь и вправду необыкновенный. Живая молния. Ваш знакомец, нынче арестант Петропавловской крепости, господин Баранников, на нем удрал от полиции после убийства шефа жандармов. Но мы захватили этого коня для царской службы». Я потрясенный смотрел на него. Да, этот плененный кон, столько раз спасавший террористов, и повез в Зимний дворец убитого террористами царя. Прощайте. И он протянул мне иностранный паспорт. Я взял паспорт и не удержался ответить: «Вы правы, это был царь с мистической судьбой. Опасно убивать такого царя».